Русскую женщину остановить невозможно. Короче говоря, мы приехали из Москвы, а Максимилиан прилетел из Мюнхена. И все мы прибываем на этот фестиваль. Максимилиан очень страдал от диабета и должен был делать себе уколы, которые мало помогали. Он делал их сам несколько раз в день. Поэтому вдобавок к его психическим изменениям и отклонениям случались выплески злости, вызываемые диабетом. Выносить это все было совершенно невозможно. Но мы приезжаем, все великолепно. Мы с Максом, с Настей, все хорошо. Прилетает Никита Михалков. Макс счастлив. Я встречаюсь с нашим другом, олигархом Борисом Тетеревым. Он с нами всегда рядом и сыграет большую роль. Наступает открытие фестиваля. Все красивые, замечательно одеты. Мы все готовы. Мы идем. И вдруг перед самым выходом Максимилиан заказывает еду. Я говорю: «Максенька, дорогой, нас там будут принимать, тебе дадут такую вкусную еду, ты себе представить не можешь». Но он заказывает себе огромный стейк с какой-то чудовищной розовой подливкой, очень-очень острой. Он запивает это кока-колой. При диабете это вообще нельзя употреблять. Я ему говорю: «Максенька, любимый, что ты делаешь? У тебя же даже поджелудочная этого не выдержит». Господи, ну, конечно, кто на меня будет обращать внимание? Мы приходим, садимся в зале, все счастливые. Вдруг Максимилиан наклоняется ко мне и очень спокойным голосом говорит: «Я умираю. Ты можешь меня довести до туалета?» Это буквально за 3 минуты до его выхода на сцену для получения награды «Лучший актер Миллениума». Мы встаем. Я его держу. Делаем вид, что ничего не происходит, и выходим из зала. Я довожу его до туалета. Мы входим вовнутрь. Он моментально теряет сознание и падает. Господи, боже мой. Ну, а дальше начинается тихий ужас. Просто какая-то пленка, ретроспективы безумные. Скорая помощь, его везут в больницу, доступ к нему невозможен. Но самое страшное, что он на глазах у всех начинает раздуваться, как пузырь. Мы бегаем, врачи что-то решают. Я сижу там, как ненормальная, не верю тому, что происходит. А в это время он растет прямо на глазах. Они назначают операцию на следующий день на 19:30. Я сижу рядом с ним, он продолжает раздуваться. На следующий день опять приходят врачи и переводят его в реанимацию. Они пытаются сделать все самое лучшее. Врачи были очень хорошие. Меня отпускают на 10 часов в гостиницу поспать. Я сплю. Возвращаюсь в больницу. Прошусь в реанимацию. Мне не разрешают. Говорят, что он в коме. Спрашивают: «Зачем вам надо к нему войти?» Я говорю: «Мне нужно, потому что я должна с ним поговорить». Врачи говорят: «Вы сумасшедшая? Он в коме». «Мы повторяем вам, он в коме, с ним нельзя поговорить». А я в ответ: «Хорошо, но я-то поговорю». Они не стали со мной спорить. Один врач на виду, у других просто вот так. У виска покрутил пальцем. Но они таки одели меня в скафандр. Я так благодарна этим латышским врачам, которые меня услышали и позволили мне эту роскошь. Это было нелегально. Макс был невероятного объема. Он продолжал раздуваться. Я такого никогда не видел. Это было страшно. Я пыталась сделать вид, что ничего не происходит. Подошла к нему очень близко и спросила: «Макс, они тебя сейчас будут оперировать. Что ты хочешь?» И молчу. Люди наблюдают за нами через стекло. Я повторяю: «Скажи мне, что ты хочешь? Что я должна сделать?» И вдруг Этот, простите за выражение, полутруп в коме произносит одно слово. Home. Домой. Я в скафандре. Выскакиваю и говорю. Мы отменяем операцию, он хочет домой. Они возражают. Вы сумасшедшая. Он скончается. Он умрет. Я говорю, я заказываю самолет. Дальше все происходит крайне быстро. Звоню его лучшему другу, Геру фон Бёму. Нам срочно нужно Мюнхен. Тот заказывает медицинский самолет. Но оказывается, что ровно в 19 часов аэропорт в Риге закрывается. Самолеты не приземляются и не вылетают. Я бегу к Никите Михалкову, поднимаю всех людей. И вот здесь... Играет большую роль Боря Тетерев, который каким-то непонятным образом договаривается, чтобы открыли аэропорт и чтобы только один частный медицинский самолет из Мюнхена посадили. Самолет прилетает в час ночи. Боря Тетерев рядом со мной. Я была уверена, что я полечу вместе с ним, но в самолете было два врача, и не осталось больше места. И таким образом Макс улетел с врачами в Мюнхен. Но до этого я ломала себе голову, что для него домой. Вы можете себе представить человека, который родился в Австрии, живет одновременно в нескольких странах: Швейцария, Германия, Австрия. У него там самое любимое место на Земле, где просто лес и ферма. Или Лос-Анджелес. Куда его везти? Я поняла, что все-таки для него дом будет в Мюнхене. И угадала, потому что с очень хорошими врачами пришлось иметь дело. Мюнхенские врачи меня похвалили и сказали, что если бы в Риге его разрезали, то он бы умер. Потому что с таким диабетом шанса на то, что ткани срастутся, почти нет. В Мюнхене... Сложилась самая противная ситуация. Даже не хочется об этом говорить и вспоминать не хочется, но надо, потому что эта ситуация изменила его психическое состояние окончательно, просто развернув на 180 градусов. В нашем доме около 9 месяцев шел серьезный ремонт. Из-за него все было вывезено на хранение. А когда ремонт закончился, Макс не захотел возвращаться. Но мы же уже выехали, когда все поставили на реконструкцию. Сейчас все это так сложно разбирать и поставить обратно. А, перебьемся. В итоге, когда я привезла больного Макса в Мюнхен, то сама оказалась просто бездомной по-настоящему. Не только бездомная, но и совсем одна. И почему-то без копейки денег. Я никак понять не могу, почему. Меня бросили все. Все его секретарши. Продюсер его кинокомпании «Мюнхен Фильм Групп». Мария Шелл жила очень далеко. В то время она уже обанкротилась и медленно банкротила нашу семью. А мне надо было находиться рядом с больницей. И я остаюсь в районе Харлахинг, где и больница, и офис кинокомпании. Это была большая территория, красивая, с несколькими комнатами и небольшой кухонькой. Я пришла и просто забрала офис. Но это была уже практически осень. Так как Макс находился в коме очень долго, я все время ютилась на диване в офисе. Там было почему-то безумно холодно. Не топились батареи, и я чуть не сдохла. Врачи всем сказали, что из этой комы он не выйдет никогда или выйдет овощем. Это был приговор. Поэтому к кому бы я ни побежала за помощью, никто даже пальцем не пошевелил для меня. Эрна Бамбовар, его лучшая подруга, его агент много-много лет, сколько, какое количество денег на нем заработала. Это так страшно, я даже говорить об этом не могу. Хорошую помощь я получила. Или это отвратительная продюсер киностудии, не хочу упоминать даже ее имени. Я вдруг увидела, что в компании Макса ничего не происходит для его бизнеса. В офис не проходят никакие звонки, факсы не работают, А эта Марго продолжает сидеть в его офисе, платит огромные деньги за аренду из кармана Шелла, катается на роскошных мерседесах. Я поняла, что она просто сидит в его офисе и занимается своими проектами. Каждый день я приезжала в госпиталь, каждый божий день. Утром меня пускали в реанимацию на 5 минут, где он лежал, подключенный к аппаратам. И вечером на 5 минут я с ним разговаривала. Он был в коме. Я знала, что он меня слышит. Меня вызывали к главврачу 3 раза и говорили: мы должны отключить его от аппарата. Он не выйдет из этой комы. А если выйдет, ну вы же не хотите урода. А я сказала, что не могу принять такого решения, потому что это значит убить человека. А я знаю, что он меня слышит, и я его вытяну. Я опять вспоминаю закон Вселенной, закон притяжения. Насколько я в это верила! Я знала, что своей любовью, своей преданностью человеческой я его подниму. Я знала, что я спасу его жизнь, что он будет жить. Как странно в жизни все бывает. Сначала меня терроризировала мама, потом Макс, но я была готова все отдать, чтобы он выжил. И ровно через 2 месяца он вдруг открыл глаза. Я находилась с ним в этой реанимационной палате. Помните историю в Лос-Анджелесе, когда после 2 моих смертей врачи сказали: русскую женщину убить невозможно, а охреневшие немцы сказали: русскую женщину остановить невозможно. Макса перевели в обычную палату. А дальше я открываю окно, начинаю делать ему массаж. Пытаюсь снять плохую энергию, болезнь, информацию. И так я работаю с энергией, пытаюсь ее вытащить из тела и выгнать из палаты. Но я не знаю, чем занимаюсь. Меня этому никто никогда не учил. Я невежа, аматер. Но я точно чувствую и знаю, что сейчас ему именно это необходимо. А может быть, это просто любовь? Макс сказал, что такого массажа и таких прикосновений он никогда в жизни своей не ощущал, и что именно этот массаж вернул его обратно к жизни. Меня как будто вели через космос, или ангелы-хранители спустились, или Господь Бог. Я по сей день не понимаю, что это было, но вот этими самыми руками я вытягивала из него болезнь и вышвыривала в открытое окно. И именно в этот момент без стука дверь вдруг открывается. И там стоит врач. Я резко дернулась, не хотела, чтобы кто-либо это видел. И вот эта вся чернь энергетическая, которая находилась между моих рук, как будто ударяет мне в диафрагму. Я испугалась и все это взяла на себя. Но я же не профессионал. Я же не знаю, как это делать. Хотела помочь. Господь вел. И начинается что-то невероятное. У меня поднимается температура до 39,9. Сразу я просто начинаю погибать. Просто умираю. Звоню Крис Вальпе. Я не могу идти жить в этот офис. Там очень-очень холодно. У меня 39,9, в больнице не останусь. Она испугалась, потому что она такого голоса никогда не слышала. Она сказала: я выезжаю прямо сейчас. Она была в Альпах, она была в Австрии. Я выезжаю. Через 4,5 часа буду там. Дождитесь меня, просто дождитесь. Макс ничего не понял. В его сознании осталось только одно. Я его предала? Потому что, когда он очнулся, я исчезла, вместо того, чтобы быть с ним рядом. Крис меня везла в Альпы по дороге на заднем сиденье машины с температурой 40,2 градуса, трясущимися руками я писала. пролетая между каплями дождя, в Мерседесе старом, по дорогам без границ, не могла найти потерянное я старого убежища от вновь и вновь врывающихся новых дел и лиц. Что ж, закон один — смирение. Хочешь, колдовством это зови, тот маленький закон — терпение. Дома я упала в постель и оказалась без движения на 2 недели. Что со мной происходило, я не помню. Я пыталась Максу потом рассказать, как я приезжала к нему в больницу, как я 2 раза в день около него сидела, как я с ним разговаривала, но переубедить его было невозможно. То, что случилось, то, что он увидел, для него было предательством. Вы представляете, какая судьба у меня? И доказать никому ничего было уже невозможно. С этого момента Макс изменился. Он стал другим. Он стал другим человеком. Стал по-другому ко мне относиться, как к предателю. И все хорошее, что было между нами, он зачеркнул.